Ушаков пришел в ярость. Прислали русские ассигнации. Куда их? В нужники? Печи топить, болваны? Или нарочно? Что сие все значит? Где тут политика? Где небрежение своими обязанностями? Почему вор и дубина облачен полномочиями и властью? Отвечать на сие Ушаков не мог, да и не хотел. Не его дело. А его дело было, стиснув зубы, вести осаду, готовиться к штурму, штурмовать. И иногда думал, а не будь сих преград, кои в отечестве всякому большому делу чинят. Чего бы он добился, какие бы новые виктории одержал, отгонял сии пустые мысли. На каждую препону отвечал новым рывком, на каждую трудность вспышкой энергии, на каждую обиду и подлость сжимал крепко зубы, скрипел ими, не давал обиде вылезти больше дела. Но уж больно часто приходилось ему сжимать зубы и мрачнеть в этом походе, верша безотсрочно массу дел. Но сейчас ясно, надо решать главную задачу — взять Корфу и тем самым авантаж, то есть пользу получить во всей кампании, перескочить через невзгоды, через трудности, прорваться к желанной победе, возвратиться домой с приобретенной викторией. Из Петербурга вместо разносов разгильдяем и ворюгам неслись лишь окрики, недоумения или взбалмошные приказы отрядить корабли то к Рагузе, то к Мессине, то к Бриндизи, то к берегам Калабрии. Павел все спасал почти развалившееся неаполитанское королевство. Но французы, те не петрушки на Машкарате, кои своим наивством удивляют, они сами нападают, терзают, как тех, что вокруг крепости, вокруг самой крепости Корфу, укрепились, так и эскадру. То один, то другой корабль, распустив паруса, вроде бы бросался на прорыв. Эскадра взбудораживалась, матросы зависали на реях, отвязывали канаты, артиллеристы вываливались из висящих кроватей, бросались к пушкам, стрелки занимали места у бортов, укладывали поудобнее ружья. Тревога! Но французы, сделав пару выстрелов, взбудоражив, выманив русских на холодный пронизывающий простор, поворачивали под защиту своих береговых батарей. Вот бестия! Все пробует, нельзя ли прорваться. Вначале стреляли вдогонку, а потом только подготавливали пушки к бою, заряды берегли. Французские генералы директории хотели вдохнуть в гарнизон уверенность, сообщить о планах деблокады или, по крайней мере, прорыва группы кораблей. Большая операция намечалась на март, а малую операцию Ушаков неусыпным бдением пресек. Пытавшиеся прорваться со стороны Италии в конце декабря были рассеяны, а 18-пушечный бриг и 3 транспорта были прижаты к берегу и захвачены моряками адмирала. Он, однако, не успокоился. Усилил наблюдение. Не должна выскочить ни единая мышь. Мышь и не выскочила, а проскочил целый корабль. Не к крепости проскочила, оттуда. Смотри, к паруса-то черные, темнее ночи, говорили в тот вечер солдаты. А по что они черные? Верпади у них такая, скажи. Обескураженный боцман разводил руками. Не знаю. Может, капитана предупредить. Тот внимательно посмотрел, приложил бинокль. Да не в ночное ли плавание готовится? Турок предупредить надо. Турок предупредили. Усилили наблюдение. Ночью русское сторожевое судно обнаружило темные силуэты скользивших без шума кораблей. Дали сигнал турецкому линкору, стоявшему на траверзе французов. Внимание, враг! Турки молчали. Силуэты чуть изменили направление. Со сторожевика выстрелили. Турки молчали. Доложили Ушакову, линкор уходит. Он послал на шлюпе лейтенанта Метаксу к Кадырбею. Понуди преследовать. Русские фрегаты стреляли, но силуэт был уже далеко. Турки так и не сдвинулись. А линкор Женерос бросился на всех своих черных ночных парусах в сторону Италии. Ушаков ярился, ругался на турок. «Ну, берложный муж!» Потом успокоился. Ладно, ведь оборона тоже ослабла, чуть ли не на 100 пушек. Не так уж им сладко тоже было там за крепостными стенами, на выдвинутых фортах, в которые постоянно врезались ядра. Лишь генерал Пиеврон на своем острове Видео и в бухте перед крепостью храбрился. Постреливал в сторону русской эскадры, в виду которой постоянно проводил учения, подъем флага, стрельбы.